«Ничего себе, какой рыцарь!» – осмотрела она меня с ног до головы. «Давай стадию с поцелуями принцессы пропустим и сначала выберемся отсюда, окей? Есть сапоги какие?» Место, в котором она находилась, больше напоминало камеру, нежели жилье. Да и сама девушка явно не доедала, кожа бледная. Похоже, давно не выходила на солнце. «Только вот почему она тут заперта, две пары там», – произнес левша, заглядывая в камеру. «Правда, вонючие солдатские, если не брезгуешь». Девушка протиснулась мимо нас, оценила ситуацию и села на пол прямо рядом с телами. Деловито начала прислонять подошвы ботинок к своим голым ступням, оценивая размер. И ее вообще не смущало, что ботинки были на ногах дохлых гвардейцев. «О, ништяк, это мой размерчик. Я Мария, кста, левша, Виталий. Ты же Андрей», – нахмурился левша. «Андрей, а он Алексей, кстати. Капец вы сложные, пацаны». Девушка встала и попрыгала, примеряясь к обувке. «Что наверху творится?» «Тут уже две пары глаз посмотрели на меня. Половина народу тушит пожар на топливном складе. Другая половина пытается отобрать пивной шланг у волчицы. Возможно, кто-то гоняется за чудовищем, которое выбралось из бункера. Из-за вас сбежал Христофор. Христофор, не знаю, кто это, но охрана говорила, что тут какой-то Христофор сидит и что если он вырвется, то всем будет а-та-та. Ага, ясно, понятно. Вот кто дверь-то изнутри смял. Хорошо, что мне по дороге не встречалось никаких светофоров. Знаешь, где тут топливный насос и генератор? Спросил левша. И оружейная или склад? Топливка в левом крыле, генек в центре. Знаю, где мастерская, там может быть оружие. Веди, кивнул левша и протянул нам какие-то тряпки. Лица замотайте от камер. Уже, конечно, пофиг, но на всякий. Лица, от камер, гениально. И чего я сам не догадался. Левша как-то незаметно начал раздавать указания, но делал это настолько уверенно, что я даже не пытался лезть. Такое чувство, будто карточный шулер всю жизнь только и делал, что занимался диверсиями в подземных бункерах на военных базах. В итоге они на пару начали суету, а я просто ходил хвостом. Сначала Мария зашла в помещение, похожее на лабораторию. Судя по скорости действий, она тут далеко не впервые. Всего за 2,5 минуты успела достать большую сумку и набить ее какими-то склянками, пробирками, травами, порошками и прочим. Причем гребла не все подряд, а выборочно. Под конец вытащила несколько книг и тетрадей, которые с трудом смогла запихать поверх остального. «Это не какие-нибудь вирусы, чума или что-то подобное», — уточнил я. «Алхимические реагенты, инструменты и мои записи, эликсиры, зелья, образцы, тут труды моей жизни». Вроде не врет. Ладно. Левша тем временем копался в мастерской, которая по виду как раз больше напоминала оружейную. Вышел оттуда со свертком чего-то плотного, обмотанного проводами и датчиками. «Генераторная?» – спросил он. «Налево», – ответила Мария. Следующая остановка напоминала зал управления с кучей мониторов, оборудования и техники. В стене я заметил огромную колбу с проводами, от которой исходил гул. Прислушавшись к ощущениям, понял, что внутри находится энергетический кристалл у минимум третьей ступени. Левша начал что-то тыкать в компьютерах, но, судя по мату, успехи были так себе. «А если жахнуть, не рванет», — уточнил я. «Это энергоядра, оно переживет направленный взрыв. Его не сломать, не подорвать, только отключить можно. Оно же всю базу питает». Вызов принял. Бита, заряд, белые молнии, удар. Повсюду слышится треск, грохот, оборудование сыплет искрами. Бункер погрузился в темноту. 3 секунды, и загорелись тусклые красные лампочки. Колба действительно осталась цела, а вот все вокруг, включая толстые кабели, превратилось в хлам. Прикинув, я решил не пытаться извлечь кристалл, скорее всего тогда точно рванет. Бит 1, направленный взрыв, 0, прокомментировал левша. Топливный центр, так я его уже, ткнул пальцем в потолок. Кто, по-твоему, размещает топливо на поверхности военной базы? Спросил левша. Чтоб его любой дурак мог с дрона подорвать, идем, махнула Мария. Вскоре мы пришли в отдаленное помещение, которое больше напоминало заводскую станцию. Просто куча труб, вентилей и решеток. Но левша довольно уверенно забрался вглубь, а через 26 секунд вернулся обратно. Вот теперь валим, срочно, у нас 30 секунд. До взрыва, как дебил, спросил я. До пиздеца, Андрюша, до полного, лять, пиздеца. Он не врал. Когда мы выбрались на поверхность, то не пробежали и 100 метров, как земля под ногами затряслась. Затем в небо ударил такой столб пламени, что та диверсия с топливными баками показалась мне детской шалостью. Огляделся в поисках неведомого Христофора, но увидел лишь дыру в заборе. Нет, не так, в одном месте я просто не увидел никакого забора. Словно что-то влетело в него, проломило и потащило за собой, вырвав следом 20 метров сетки. Мария дернулась было туда, но я прижал ее к земле. Там сейчас вся гвардия соберется. За мной. Уже было пофиг на камеры, на гвардейцев, на дозорных. На обесточенной пылающей базе всех больше волновало сбежавшее нечто, чем мы. Да и командира, я так понимаю, левша грохнул в допросной, а я приложил сильнейшего одаренного. Так что хаос тут надолго. В итоге мы добежали до нужной вышки и прошмыгнули сквозь брешь, которую я сделал заранее. Белая уже ждала нас с той стороны с погрызенным шлангом в зубах. «Ты моя умничка», — почесал я ее за ушком. «Это Мария, она новенькая. Мария, это Белая. Это же дикая волчица». Левая бровь девушки взлетела. «Без ошейника. Сама ты дикая». Я почувствовал обиду Белой, а она очень даже смышленая. За 30 минут по лесам мы добрались до дороги. Белая сканировала путь, так что тут уже проблем не было. Разве что несколько грузовиков с людьми проехали мимо нас в сторону базы. То ли подкрепление Симонова, то ли местный корпус имперской стражи. Борисыч все это время ждал нас в подлесье с выключенными фарами. Стоило всем забраться внутрь, как микроавтобус жалобно затарахтел мотором и дал по газам, выжимая из себя все, что мог. Цирк мы нагнали лишь к следующему вечеру. И то лишь потому, что Борисыч с левшой вели в две руки по очереди. Третья рука лежала под сиденьем и громыхала в ящике, но ее за руль не пустили. Поездка та еще, с учетом количества вещей в салоне пришлось тесниться. Цирковые как раз разбили временную стоянку на ночь, так что левша направился прямиком к директору. Вернулся через 43 минуты. Мы сидели за уличным столиком в придорожной кафешке и трескали хот-доги с газировкой, но когда пришел бригадир, все выжидающие замолчали. Короче, он потер переносицу и посмотрел на меня. С директором вопрос уладил. Но с тебя медвежий шашлык потом. А еще, в общем, ввиду того, что у нас на хвосте обнаглевший аристократ с боевой гвардией, решили сменить маршрут. Встанем под Знаменском. Да-да, нечего так улыбаться. Знаменск, тот город, о котором я говорил раньше. Место, где сейчас формируется имперский корпус освободителей, которые потом пойдут на проклятые земли. А что у нас на проклятых землях? Правильно, координаты поместья, принадлежавшего бывшему владельцу моего тела. Что за Знаменск? Спросила Мария. Кстати, почему она еще здесь? Город на западе империи, пояснил левша. Там сейчас большие силы собираются. Император собирается отбивать проклятые земли у чудовищ. Пока там столько войск и стражи, аристократы не рискнут устраивать разборки в том районе. Так что цирк там на зимовку встанет. О, ништяк, я с вами тогда, улыбнулась Мария. А, вот почему. Так, стоп, тоже в цирк податься хочешь, улыбнулся левша. Не, я там в городе работу присмотрю. Я неплохие магические зелья клепаю, в травах шарю, немного с магией могу работать. А армейке зелья всегда нужны. Я Симонову отказалась целебку клепать по идейным соображениям, вот он и обиделся. Дальше вы сами знаете. Год там батрачила за еду и душ раз в неделю. А откажешься, прибьют. Тебя похитили и год держали в рабстве, удивился я. Это вообще нормально, лол, нет, конечно. А что я ему сделаю? Он барон, а я простолюдинка-мигрантка. У меня даже паспорта нет. Повелась на красивую рекламу в интернете. Полетела навстречу светлому будущему. Свои умения продемонстрировала, а потом морды увидела тех, кто меня нанять хотел. Красные такие, жирные. А я красных и жирных не люблю, так им и сказала. КХМ, ну это, замялся левша. Можешь поехать с Борисычем и остальными слугами, кивнул я. Тогда ничего платить не надо будет. О, правда, а вы не будете возражать? Повернулась Мария к Аркадию Борисовичу. Мы выполняем волю господина, спокойно произнес тот. Да и вместе веселее. Вы с Юлей примерно одного возраста, думаю, вам будет о чем поговорить, а то у нее совсем подруг нет. Пап, возмутилась рыжая. Пап, тут же передразнил ее Саня. А ну цыц, устроили цирк при господине, осек их Борисыч. Так и при цирке же, усмехнулся я, откусывая хот-дог. До Знаменска добрались вообще без приключений, хоть и долго ехали. Город довольно большой, но чувствовалось, что его застраивают будто бы на скорую руку. Имперская армия расположилась чуть в стороне, там у них полигон, сборный пункт и казармы. Но в увольнение они ходят именно в Знаменск, К тому же в городе расквартировано множество кадровых военных. Обстановку с солдатами требуется разведать. Заодно неплохо бы понять, что это вообще за проклятые земли и что там за чудовища. Судя по карте, там не было прорыва в бездны, значит, это что-то другое. Но ничего страшного, я все равно не собираюсь нестись сломя голову в пекло лишь потому, что мужик в хорошем костюме показал мне циферки на фотографии. Однако это ниточка, за которую стоит потянуть. В целом, с медведем вопрос закрыт, левшу вытащили, цирк пока в безопасности, про Симонова временно можно забыть, денег не густо, но они есть. Пора бы обеспокоиться иной задачей. У меня есть целых 2 курьерских заказа, но в вулкан прыгать я пока не хочу, а вот пацана Виконта Авдеева вытащить было бы неплохо. Тем более я уже сделал пробный заход в местные аттракционы бездны. Жить неделю под дубом мне не понравилось, но и выбора нет. Как минимум сейчас идеальное время, пока все находятся под боком имперской армии, и я могу без опасений пропасть на пару недель. Только в этот раз подготовиться нужно лучше, чем я и занялся. Противогаз, фильтры, надежная одежда, желательно огнестойкая, 2 пары крепких ботинок, очень много сухпайков и запас воды, веревки, спички, карта и прочая мелочевка. Связи не будет, поход может пройти как быстро, так и затянуться на недели. Местность незнакомая, помощи ждать неоткуда, так что стоит заранее озаботиться и путями отступления, в том числе экстренного. Борисыча и слуг я оставлю в лагере, так безопаснее. И, как бы мне этого не хотелось, Белую, скорее всего, тоже придется оставить здесь. Во-первых, Шустрого некому будет приструнить. Во-вторых, вряд ли в черной зоне разбросаны волшебные дубы через каждые 5 километров, где можно будет отдохнуть и напиться воды. Живой сканер – огромное подспорье, но и риски слишком велики. С другой стороны, сканер, который работает даже в бездне, надо подумать. Так, заказ сделал, все должны будут частями доставить в лагерь. Так что я решил прогуляться по городку и посмотреть, что к чему. Зашел в первое попавшееся кафе, посмотрел на ценники и вышел. 5 рублей за чашку кофе, они его сами во дворе выращивают, а молоко бариста лично доила перед сменой, притом у коровы смерти из бездны. Походил еще немного и понял, что с ценами везде примерно такая же беда. Причем многие заведения и магазины выглядели довольно новыми, и не сказать, что у них тут проблемы с клиентами. Похоже, где есть люди, готовые тратить лишние деньги, всегда найдутся и те, кто готов их принять. Так дело не пойдет, мне нужны местные жители и места, где они обитают. В итоге я заприметил пару ребят в форме городских служащих и пошел за ними. Вскоре оказался на неприметной улочке, где были не такие броские вывески, но зато куда больше людей. И кофе тут продавался по адекватным ценам. Усевшись за столик, принялся шерстить мамонта. Тьфу ты, интернет. По поводу проклятых земель, а заодно вслушивался в разговоры окружающих. В итоге ни там, ни тут никакой конкретики не нашел. Проклятые земли имеют довольно четкие границы, очерченные линией боевого соприкосновения. Большая часть на территории Российской империи, но это оказалось не только наша проблема. Дальше на запад неведомое проклятие заползло на территорию Прибалтийского союза. Вот и получается, что с одной стороны мы, с другой прибалты, а посередине проклятые земли. Что за земли? Да хаха их знает. Вообще ничего об этом нет, кроме того, что там обитают агрессивные и быстро размножающиеся чудовища. Впрочем, империя уже давно с ними воюет, так что ничего особо опасного. Но у меня создалось впечатление, что воюет она как-то в полсилы. Понятно, у нас тут на всех направлениях стычки и войны, причем не только с чудовищами, но и с людьми. Но все же, а вот корпус освободителей сформирован всего год назад, как будто империя внезапно решила раз и навсегда избавиться от этой заразы. С чего вдруг? Ладно, не мое дело. Я отставил чашку с недопитым кофе и прислушался к ощущениям. Странно. Нет, точно не показалось. Как будто где-то в отдалении чувствую какую-то душу. Причем в отдалении, значит не факт, что вообще на территории города. А странно то, что с чего я вообще ее чувствую. Тут десятки тысяч жителей вокруг, а у меня какое-то назойливое ощущение от присутствия одного конкретного. Попытался прикинуть, что это может быть, но так и не нашел адекватных объяснений. Я могу чувствовать, например, Белую, потому что сам установил энергетическую связь. Но это происходит, когда она поблизости. Иногда могу почувствовать цель заказа, если сойдется куча факторов, как с медведем, но опять же не на таком расстоянии. Присмотрелся к душе внимательней. Никакой дестабилизации или какого-то иного негатива вроде того энергетического вампира. Все, у меня кончились идеи. А значит что? Значит пойдем и проверим, что это там такое. Идти пришлось через половину города, и чем ближе я подходил, тем отчетливее ощущалась душа. Что-то неуловимо знакомое в ней было, но я никак не мог вспомнить, что именно. Словно нечто из прошлой жизни. Человек тоже не сидел на месте, а неспешно перемещался по городу, периодически останавливаясь. Но какого-то беспокойства я не замечал, получается, связь у нас односторонняя. Еще интересней, в итоге я вышел на узкую улочку, на которой практически не было людей. Несколько лавок, пара невзрачных магазинчиков. Вообще ничего особенного, не считая парочки ребят в простой одежде. Только вот от этой парочки несло такой мощью, что даже приближаться не хотелось. Расположились они по обе стороны от входа в магазин курительных трав и принадлежностей. А внутри как раз и был человек, которого я чувствовал. И с ним еще кто-то. Твою ж налево, оттуда веет еще большей силой. Что за чудовища решили табаком затариться? Но я даже с шага не сбился, как шел, так и завернул прямо в лавку, словно в нее и направлялся. Но моментально был остановлен твердой рукой одного из охранников. Тут же по телу прошла еле заметная волна, словно ветерком обдала, но только этот ветер прошел сквозь меня, сначала в одну сторону, затем обратно. Волна исходила от второго охранника, который делал вид, что копается в телефоне и вообще ему происходящее ни капли не интересно. Только я вот точно понял, что произошло, хотя в этом мире впервые сталкиваюсь с подобным. Сканирующий навык, неожиданно. Интересно, что он увидел. Там занято, произнес первый охранник. Внутри тесно, сейчас выйдут, и вы зайдете. Произнес вполне вежливо, но непреклонно. Да и никакой агрессии в голосе я не почувствовал, потому просто кивнул и отступил. Через две минуты дверь открылась и вышел незнакомый человек с аккуратной седой бородой и шрамом на щеке. Именно он был сильнейшим одаренным из этой троицы, но я его видел впервые. Седой мазнул по мне взглядом и моментально потерял интерес, но затем он отошел в сторону, и я все понял. Я ощущал не его, а того, кто шел следом, вернее, ту. Девушка, пониже меня ростом, длинные белые волосы, просторная одежда, симпатичное личико и острый взгляд. Я посмотрел на нее всего мгновение и сразу улыбнулся. Несмотря на просторный наряд, разум моментально нарисовал в голове все изгибы фигуры. Это было нетрудно, ведь такое красивое тело тяжело забыть. Девушка, словно почувствовав мой взгляд, посмотрела в ответ, но быстро потеряла интерес. Спустилась с крыльца и прошла мимо. Охранники двинулись за ней следом. Не узнала, буркнул я себе под нос. Даже обидно как-то. Спасай после этого красавец. Посмотрел вслед удаляющейся даме, тряхнул головой. Хватит фантазировать. К тому же это ведь целая княжна, Елена Юсупова. Подумаешь, спас ее от каких-то шизанутых культистов, а потом вытащил из-под магического удара невероятной мощи. Что она теперь, спасибо мне сказать должна? Ну вообще да, было бы неплохо. Но с другой стороны, она, скорее всего, запомнила меня как ходячий столетний труп, так что ничего удивительного. А вот причина связи нашлась быстро. Я тогда вкачал в нее капельку энергии, чтобы помочь справиться с горем от потери отряда, да и вообще со всей ситуацией. Только вот это была капелька по меркам меня шестиглазого. На самом деле я зарядил ее такой концентрированной мощью, что за все время пребывания в этом мире не успел еще накопить. Вот оттуда и такая прочная связь. Но Елена была одаренная и с энергией потока работать не умела. Так что, скорее всего, просто у нее небывалый заряд энергии и бодрость духа. Последние несколько месяцев, ага, возможно, даже спит всего раз в неделю. Интересно, что она вообще тут делает? Неужто тоже на жуков пришла охотиться? Так, стоп, при чем тут вообще жуки? Глава 12. Пиво можно пить через день, мне так человек-невидимка сказал. Стоя в своем шатре, я размышлял. Так вот, при чем тут жуки? Похоже, рядом с Еленой Юсуповой у меня проснулась какая-то чуйка на мгновение. Теория дикая, но вполне возможно, что девушка так и осталась моим медиумом. И какие-то отголоски неосознанно долетели, стоило приблизиться к ней. А жуки? Ну, Саня раскопал в интернете слухи о монстрах с проклятых земель. Как вообще они пользуются этим интернетом? Как вообще среди этого потока бессвязной информации они находят что-то достоверное и полезное? Магия, не иначе. В общем, даже Саня ничего официального или подтвержденного не нашел, и из сотен разных версий только одна показалась мне наиболее правдоподобной. И теперь у меня есть одна догадка, что это за гигантские жуки. Очень надеюсь, что я ошибаюсь. Потому что как бы и одной бездны для одного мира многовато, а бездна и психопат озаренный, совсем перебор. Я уж не говорю про комбо-бездны, этого озаренного, живых оторванных рук и жуков, которые, нет, даже думать не хочу, пока лично не проверю. Жуков, разумеется, ты чего это, вылупился на меня зашедший в палатку левша. Я стоял, застыв в Т-образной позе, раскинув руки в стороны, и старался лишний раз даже не дышать. Я становлюсь невидимым. На серьезных щах ответил ему, и как успехи, в процессе, процесс будет долгим, но ты, главное, не сдавайся, тренировки важны, нужна дисциплина, усердие, целеустремленность, не останавливайся, не прерывайся ни в коем случае, и тогда однажды, я посмотрю сквозь тебя, так, все, я опустил руки и пошел на левшу, а ну отдай сюда мою ванночку для ног, купи себе свою. «У-у-у, знаешь, мне кажется, я тебя уже не вижу, у тебя бабла до крыши, не разоришься, блин, но зато еще слышу», — хмыкнул он, — «денег нет, я же все на благотворительность отдаю, кормлю голодающего меня, пиво можно и через день пить, особенно немецкое Козелбраун, которое он хлещет ведрами, там одна банка стоит как суточный армейский рацион офицера, в смысле, Леха сделал лицо». Будто только что для него открылись тайны мироздания. О, это гидромассажная ванночка для ног. В шатер зашла Мария, на ходу хрумкая карамельным яблоком. Весь год о такой мечтала. Можно? Ништяк. Что? Я не вовремя. Скажи, ты тоже его не видишь? Прошептал левша, кивая на меня. Ой, все. Я отдал ванночку Марии. Капец вы кринжовые, пацаны. Посипки. О, это что? Плазма? А подписка на имперкина есть? Можно? Посипки. Пиво в холодильнике, вздохнул я и уселся в соседнее кресло, но пить его можно через день, усмехнулся левша, доставая три бутылки. Почему? Не поняла Мария. Не знаю, мне так человек-невидимка сказал. Подушка полетела левше прямо в голову, но, к моему удивлению, он легко смог ее перехватить, даже с учетом бутылок в руках. А есть чего похавать? Нет. Хором крикнули мы с левшой, но было поздно. В комнату тут же влетел визжащий комок шерсти и с размаху плюхнулся в ванночку, заливая все водой. Сразу выскочил, схватил ботинок Марии, запрыгнул мне на колени и чуть ли не уткнулся этим ботинком в лицо, виляя хвостом. Следом забежали запыхавшиеся Ваня с Аней, за ними еще четыре волчонка, за ними белая, а под конец еще и Саня зашел, просто посмотреть, не раздают ли тут вкусняшки. Плюс был же медведь. «О, а вы мультики смотреть будете?» С надеждой спросила Аня. «Так, мне нужен второй шатер, вторая плазма, вторая ванночка и лишняя рука, чтобы отмахиваться. Изыди, бесполезный», мысленно произнес я, и медведь развеялся. Хоть его никто больше не видел, но для меня он занимал практически всю палатку, а тут и так тесно. Что ж, тесто кончился провалом, душа медведя не может поделиться со мной своей способностью к маскировке, а такие надежды были. После обеда я решил прогуляться по проклятым землям, поискать себе приключений на биту. Но, как оказалось, это не так-то легко сделать. От города пришлось идти порядка 5 километров, потом высаживаться и пробираться по полям и лесам, чтобы не попасться на глаза кордонам и патрулям имперцев. С белой это оказалось нетрудно, но долго. Судя по карте, мы уже были на территории проклятых земель, но ничего проклятого я тут не заметил. Тот же воздух, та же земля и трава. Обычная местность для империи, разве что пустовато, точнее, пустынно. Странно, но тут и там встречались песочные оазисы, что очень несвойственно местному климату. Впрочем, где-то я все равно просчитался, потому что буквально через час по мою душу прикатил внедорожник с имперской стражей. Ну либо они просто ехали именно в эту сторону, чтобы тут немного покрутиться, походить, развернуться и поехать обратно. Мало ли, развлечение у них такое. Да. Пришлось спрятаться в какой-то пещерке и переждать. Общаться со стражей сейчас не входило в мои планы. Так как я нахожусь на запретной территории, возникнет слишком много вопросов. А стража, не левша, от них простой вуга-бугой не отделаешься. В итоге я еще 2 часа просто бесцельно бродил вокруг в поисках хоть какого-нибудь завалящего страшного чудовища. Добрел до покинутой деревни. Многие дома разрушены, но хватало и вполне целых, в основном на окраине. Я заметил множество кострищ, а белая четко учуяла тропу, по которой ходят железные люди. Так она обозначала имперских армейцев, многие из которых носят артефактную броню. Похоже, это какой-то перевалочный лагерь у имперцев. Я уже собирался уходить, как волчица отметила странный импульс. Вроде как что-то неподвижное, с необычным запахом, но при этом не живое и живое одновременно. Я сначала подумал на нежить, но потом сообразил, что сенсорика белой заточена на поиск добычи для стаи. А значит, так она могла определить что угодно, что нельзя съесть. Существо притаилось в засаде, и, если бы не белое, я бы даже не понял, куда смотреть. Монстр закопался в рыхлую землю на самом краю деревни, ровно посередине имперской тропы. Хорошая засада могла бы получиться. Судя по размерам, странный крот под землей спокойно мог перевернуть грузовик средних размеров. Убедившись, что вокруг больше никого нет, я решил начать с малого. Призвал копье и просто метнул в то место, на которое указала волчица. В следующий же миг на поверхность вырвалось верещащее чудо-юдо. 8 лап, толстый хитиновый панцирь, огромные жвала, способные легко перекусить человека, длиннющие тараканьи усы и мое копье, торчащее из морды словно зубочистка. Существо точно было гигантским жуком. Чем-то напоминало помесь скоробея и таракана, черного бронированного таракана. «Не люблю насекомых», — вздохнул я. «Эфирная сфера, слегка добавим в нее духовного огня, бита, заряженная энергией потока, а теперь соединить». В момент, когда духовное оружие коснулось светящейся сферы, ударная волна смела остатки ближайших домов. Сфера выстрелила в морду жука и отрикошетила куда-то в небо. На панцире осталась лишь небольшая царапина. Да, копье, раскалить наконечник, метнуть. Отлично, теперь на меня несется жук-самосвал с 2 зубочистками в панцире. Эх, нет, так дело не пойдет, мне нужен духовный револьвер, а лучше духовный танк. Интересно, а это вообще возможно? Если получится, утру нос пауку, а он считается лучшим крафтером среди курьеров. Так, что-то я отвлекся, а жук-то приближается, вон как ножками топает, аж земля трясется. В последний момент я сделал рывок в сторону, жвалы щелкнули в пустоту, тварь пронеслась мимо, но развернулась довольно резво для ее-то габаритов. Хотя все атаки до безобразия предсказуемы, и от них легко увернуться. Единственный плюс насекомоподобных тварюк, мозгов у них мало, прут напролом, себя не жалеют. В 9 из 10 случаев атакуют только жвалами или передними конечностями. Теперь кработаракан сближался медленней, пытаясь перекусить меня пополам, но я каждый раз успевал отскочить. Разглядывал противника, но не видел каких-то явных уязвимостей. Разве что брюхо может быть менее бронированным. Но без понятия, как это проверить, не будучи раздавленным в лепешку. А не хотелось бы опускаться до плоского юмора. Плоского и черного. Да притормози ты, дай подумать. Как тебя убить-то? 2 эфирных лезвия минус 3 лапы. Целиться надо в суставы, между хитином. Хотел обрезать остальные, но вовремя остановился. Когда обрубил все лапы с одной стороны, жук начал так забавно кататься по кругу и злобно щелкать жвалами, что я аж залюбовался. Так, если аккуратно целить в сочленение, то вполне себе можно за раз по 2 лапы отсекать. Но, как показала практика, тут нужна практика. Да, все же опустился до плоских шуток. Но не я один, жук тоже опустился. Ну, с засадой на тропе понимаю, но в остальном что-то ты не тянешь на угрозу целой империи. Я задумчиво потыкал битой в морду замершего жучары. И зря расслабился, как оказалось. В один миг хитин на спине твари разошился в стороны, выпуская 4 полупрозрачных крыла, которые загудели похлеще лопастей вертолета. Взлететь туша не смогла. Но вот вперед ее понесло с такой скоростью, что я даже отскочить не успел. Рефлекторно выставил эфирный купол, который со скрежетом, но все же сдержал жвалы на несколько секунд. Но силы у ублюдка было куда больше, чем у меня энергии, так что пришлось выкручиваться и кое-как, цепляясь руками за застрявшие копья, подтягивать свою тушку вверх. Жвалы щелкнули, продавив купол и чуть не оттяпав мне ноги, а следом жученые крылья резко сдали обороты, и хитиновый хеликоптер дал конкретного крена, влетев мордой в землю. От резкой остановки меня бросило вперед, но, пару раз кувыркнувшись, я все же поймал опору под ногами и дальше просто проскользил по рыхлой земле еще несколько метров. Вот ведь трюкач, оскалился я, не до конца понимая, о ком говорю, о себе или о жуке. Тварь продолжала жужжать, но силенок, чтобы оторвать тушу от земли, уже не осталось. На всякий случай я пустил широкий эфирный серп, срезая крылья. Бита засветилась, а я просто запрыгнул сверху на тушу и принялся наносить удары по морде. Пластины на спине уже сомкнулись обратно, так что иных вариантов не было. Как и ожидалось, жучара оказался крепким и живучим, так что мне потребовалось около десятка заряженных ударов, чтобы разнести ему морду. И даже после этого она продолжала вяло дергать обрубками лап. Да, плохо дело, на биту рассчитывать больше нельзя. И ладно один такой жук, а если их будет десяток, по опыту знаю, что жукотвори – стайные создания, а этот, скорее всего, тупо разведчик. Спрыгнув на землю, я вытер выступивший пот и принялся оттирать руки от налипшей слизи. Или что это вообще такое? Мерзость. Еще и воняет так жутко. Кое-как очистившись, решил осмотреть тушу. Ну как осмотреть? Положил ладони на панцирь и стал прислушиваться к потоку, попутно экспериментируя с подачей энергии. А затем внезапно пришел отклик. Слишком знакомый, чтобы ошибиться. Да чтоб тебя... Пробурчал я себе под нос. Теория относительно инфы из интернета подтвердилась. С этими тварями я уже встречался в прошлой жизни. Любой курьер, проживший достаточно долго, рано или поздно встретится с ними. Древнее зло, древнее разве что бездна. Когда Амбер осознал себя, то создал бесконечное древо миров. Но это были всего лишь безжизненные островки материи, разбросанные повсюду в пространстве и времени. Когда он понял, что достиг своего предела, то решил перешагнуть его и пойти дальше. Он вырвал свое сердце и из него создал первого эгрегора, Стихиалия. Тот наполнил миры бесконечного древа кровью Амбера. Так миры покрылись океанами, в них поселились ветра, безжизненный камень стал плодородной почвой, а из недр земли начало распространяться тепло ядра. Но и этого было мало. Тогда Амбер вырвал свое легкое и создал из него эгрегора жизни, пока назовем ее стервой. Это стало его главной ошибкой. Вдохнув жизнь в древо, он не учел одного. Создания эгрегора жизни были бессмертны и начали просто размножаться, заполоняя один мир за другим. Они не развивались, не строили, не созидали, не несли никаких изменений. Они просто бесцельно существовали, спаривались, пожирали все вокруг и так далее. Тогда Амбер из печени создал Танатоса, эгрегора смерти, чтобы тот навел баланс. Следом из своего мозга он создал Каиса, наделившего многие живые формы искрой разума. Поначалу все шло более-менее, троица работала вместе, пытаясь найти идеальную форму разумной жизни, но стерва на правах перворожденной постоянно тянула одеяло на себя, и у нее получались то почти бессмертные звездные эльфы в трех десятках вариантов, то неубиваемые титаны, то еще какая мерзость. Однажды она создала драконов, поистине практически бессмертных созданий, но это так выбесило братьев, что они решили действовать радикально. Танатос ограничил рождаемость новых рас, сведя ее практически к минимуму. Каис же наделил драконов таким разумом, что те сами отвернулись от стервы. В конце концов пришлось вмешаться Амберу. Он наложил на стерву запрет создавать долгоживущие расы, ограничил ее силы, опустошил и изгнал, лишив имени. С тех пор в мирах бесконечного древа ее знают как безымянного эгрегора. Вместо нее из второго легкого родилась Витала. И вот с ней уже все пошло на лад. Жизнь и смерть начали создавать расы, экспериментировать с балансом между продолжительностью жизни и рождаемостью, старались сделать так, чтобы получившиеся создания были достаточно ограничены во времени и старались потратить его с пользой, но не сильно ограничены, чтобы успевали развиваться. Да, были и не очень удачные эксперименты. Взять тех же гоблинов, которые плодятся как кролики, а дохнут еще быстрее. Но были и удачные, вроде людей. Кстати, люди не являются эталонной расой, хоть и близки к балансу. Эталоном же считаются атланты, главные двигатели прогресса в бесконечном древе, обладатели величайшей культуры и выдающихся достижений. Хотя, как по мне, те еще зануды. Но что я могу знать? Я-то всего лишь человек, но вернемся к безымянному эгрегору. Эта тварь не остановилась. Напротив, она перевернула запрет с ног на голову и продолжила гадить Амберу. Раз она не смогла создать очередную бессмертную расу, то пошла по противоположному пути. Начала создавать существ, срок жизни которых по меркам бесконечного древа считался микроскопическим. Зато размножались они с запредельной скоростью. Но и этого ей показалось мало, она лично возглавила эту расу, объединившись со своими созданиями. Так и родилось второе величайшее зло в бесконечном древе миров – Рой. несметное полчище насекомых, объединенных в одну общую сеть со своей матерью. И у этой заразы лишь одна цель – заполонить все миры, уничтожив любые другие разумные расы. Проклятый безымянный эгрегор – единственный, кто может нарушать почти все правила и запреты Амбера. Именно после появления Роя Амбер сплел свою энергетическую систему с бесконечным древом, чтобы объединить миры в одну сеть, способную защищаться от любой угрозы. А курьеры – всего лишь маленькие точки, несущие волю Всесоздателя по этой сети. И вот теперь меня занесло сюда, на проклятую землю, где я стою напротив туши дохлого жука, и явственно ощущаю в нем отклик Роя. Точно не ошибся, с этой тварью я уже встречался и даже успел хорошенечко подраться. Понимаю теперь, почему Хаха меня воскресил из мертвых. Ни один живой курьер в здравом уме не согласился бы сюда сунуться. Даже у невозможного есть предел. Да что уж, я понижаю шансы этого мира на выживание. И теперь они тусят где-то недалеко от нуля. Местные жители еще об этом не знают, наивно сопротивляясь неизбежному. Хаха, бездна, озаренный, а теперь еще и Рой. Чего не хватает? Зомби-вируса, инфернального прорыва демонов и рептилоидов. Вот тогда все соберем в одном мире, вот это будет джекпот. А, ну и пришествие системы, само собой, куда ж без нее-то. Мало было Танатосу играться с мертвецами и случайно рассыпать на древо банку с некромантией. Но нам же нежити недостаточно, так давайте КС еще поэкспериментирует с созданием самообучающегося сверхразума вселенского масштаба. Что может пойти не так? Да, ладно, все это, конечно, всего лишь легенды, записанные в библиотеке гильдии хранителей знаний. Что-то правда, что-то вымысел, что-то искажено, что-то всего лишь метафора. Но вот громадный жук передо мной вполне конкретный, и воняет от него тоже вполне однозначно. Ладно, думаю, на сегодня я насмотрелся на местные проклятые земли. Надо бы еще разобраться в ситуации, тут тоже не все так однозначно. Обычно Рой на то и называют Роем, что на тебя летят мириады мелких кровососущих плотоядных тварей, часто ядовитых, а тут громадина размером с автобус, да еще и единичный экземпляр. Совершенно ясно одно, мне нужен револьвер, или все же танк. Ладно, начнем с револьвера, и паспорт. Тьфу ты, я уже возвращался назад, когда белая подала сигнал о приближении железных людей. Караулили они меня, что ли? Скорее всего, ведь внедорожник выкатился из-за прилеска ровно в тот момент, когда я брел по открытому полю, и едет прямо на меня. Я остановился, так как бежать смысла нет, прятаться негде. Эй, медведь, сейчас самое время поднапрячься с невидимостью. Ну-ка давай, жахни на меня маскировку. Судя по тому, что машина продолжала приближаться, у Косолапова ничего не вышло. Что ж, не быть мне человеком-невидимкой. Жаль, столько надежд, столько планов, столько женских душевых. Машина притормозила в 10 метрах от меня, и из нее вышли четверо имперцев в полной боевой выкладке с мечами у пояса и автоматами в руках. Именем Его Величества Александра V вы арестованы за нарушение закона Российской империи. Глава 13. Я понятия не имею, кто тут всех поубивал. Вообще меня тут не было. Я впервые видел имперскую армию так близко. Артефактная броня больше напоминала современные бронежилеты, но гораздо больше металла и слегка похожи на рыцарские латы. Рун не заметил, но магии от парней несло прилично. Не разобрать, правда, от артефактов или от внутренних источников. А в чем, собственно, дело, господа? Я тут просто хожу, грибочки собираю, воздухом дышу. Ну да, конечно. Вперед вышел мужчина с пышными седыми усами. Так на допросе и скажешь, руки. Я вытянул вперед обе руки. Сопротивляться смысла не видел. Ссориться с властью на данном этапе не входит в мои планы. Да и по факту они в своем праве, так что придется как-то договариваться. Может, не с этими, а с другими. Так в чем дело все-таки? Ты на запретной территории, занимаешься браконьерством и мародерством. Так у меня же ничего нет даже. Ну вот и расскажешь это следователю. Куда ходил, где схрон? Или ты тут запрещенку где-то прятал? Да ничего я. На запястьях щелкнули наручники. Обычные, не магические. Как же вы уже достали всех? У нас тут война каждый день, а вы тут со своей контрабандой. Лишь бы поживиться чем. Стоп, это что? Он поднял мои руки и принюхался. Хм, мои руки только что понюхали. Такое со мной впервые. Усач посмотрел на меня расширенными глазами. Ты тут труп жука нашел? Трогал? Где? Где он? Отвечай. Уау, уау. Полегче, начальник. Там он, в деревне, засаду устроил на ваших. Мог бы и спасибо сказать, что я его прикончил. Идиот. В машину все, быстро. На бегу усач выхватил рацию. Код красный, у нас сработала приманка, боевое звено по нашим координатам. Меня буквально затолкали в джип, и водитель дал по газам. Усач с переднего сиденья повернулся ко мне, глядя так, что чуть пар из ушей не валил. Давно жука трогал, он уже дохлый был, минут 30 назад еще прыгал, а потом перестал, самодовольно ответил я. Идиот, повторил усач и высунулся в окно. Лять, кузнечики на 6 часов, прямо на хвосте, дави, дави. Я не понял, кого надо давить, но меня тут же вжало в спинку сиденья, когда машина резко ускорилась. Сёма, на пулемет. Я тоже хочу за пулемет. Один из бойцов высунулся в люк на крыше, над головой тут же застрекотало. Другой боец пытался стрелять из автомата через боковое окно. Там собака какая-то несется, произнес он, снять, убью. Рявкнул я, и в машине мгновенно похолодало. Потому я постарался взять себя в руки и добавил уже спокойней. Она со мной, ручная. По жукам пали. Пришел в себя усач. Белая тем временем сравнялась с автомобилем, хоть это и давалось ей с трудом, но все же магический зверь. Попутно она транслировала мне сигнал, что за нами несется десяток жуков, и при этом нагоняет. Я не удержался от любопытства и высунул голову в боковое окно. А во, реально десяток. На каких только тварей роя я не насмотрелся, но подобных видел впервые. Эти были одинаковыми, гораздо меньше скоробея, по габаритам скорее с крупного теленка, и они действительно отталкивались задними конечностями, как кузнечики, при этом жужжали крылья, так что получался очень длинный прыжок-полет. Похоже, полноценно летать эти твари не умеют, но такой комбинированный способ передвижения показался мне весьма эффективным. По крайней мере, скорость они развили приличную. Ближайшего монстра полоснула пулеметная очередь, и тварь кубарем покатилась по земле, но все равно поднялась на лапы и, хромая, поковыляла в нашу сторону. Еще двум жукам выстрелы пробили крылья, отчего те сильно замедлились. Четвертому отсекло заднюю лапу, так что его начало кренить в сторону. Крупнокалиберные пули неплохо пробивали хитин, но жуков слишком много. Под шумок я открыл окошко и принялся помогать, как умею, метать эфирные лезвия, забавно размахивая скованными руками. С такого расстояния, да еще и в трясущейся машине, моя меткость оставляла желать лучшего, но еще двух я подсек, а третьего уже практически в упор расстреляли из пулемета. Жуки нагоняли автомобиль, и, когда начали прыгать прямо на нас, я создал самый большой эфирный купол, какой смог, растянув его на всю машину. Это спасло пулеметчика, которого иначе раздавило бы вместе с орудием. Еще одного жука сбил, запустив в него щитом. Но это лишь задержит тварь. А потом последовал удар с другого бока. Машину оторвало от земли, и мы, кувыркаясь, полетели по земле. Сделали несколько оборотов и остановились на боку. На моем боку. Мне пришлось буквально вытаскивать голову из песка. Песок был везде, набился в рот, за шиворот, в глаза и уши. Почему тут вообще земля то нормальная, то пески на несколько километров? Оглядевшись, я понял, что на передних сиденьях остались усач и водитель, а вот обоих бойцов выкинуло из машины во время наших пируэтов. Я быстро протиснулся в пулеметный люк и выбрался наружу как раз вовремя. Пулеметчик пытался подняться с земли, а над ним уже навис сраный кузнечик. Морда чуть вытянута, жвалы не такие крупные, как у скоробея, зато передние лапы оканчивались острыми серпами. Материализовав копье, я насадил на него тварь, пробив голову насквозь. Боец под ногами орал, его заливало густой жукокровью. Да не ори ты так, ни за что, кстати. Так, раз у этих прыгунов хитин не такой прочный, то, может, и другие фокусы сработают. Огненная эфирная дробь ударила в грудь очередного подоспевшего жука, оставив в хитине россыпь дымящихся отверстий. Тварь застрекотала, отшатнулась и развернулась ко мне. Ладно, лучше не рисковать и потратить еще немного энергии. Диск срезал башку, но монстр продолжал двигаться, хоть и бесцельно. Раздались автоматные очереди. Водила с усатым на пару превратили голову третьего жука в фарш, но на подходе были отстающие. Еще шесть приближались, один ковылял совсем далеко, ему и крылья, и ноги подрезало. Интересно было посмотреть, как имперская регулярная армия справится с угрозой, но я быстро понял, что этот отряд явно не для битвы готовился. Усатый так орал в рацию, что слюни даже до меня долетели. Ладно, подсоблю парням, на том свете зачтется. Бита появилась в руках, и я бросился на перерез первому жуку. Пролетел мимо, одним махом ломая ему несколько лап, тут же набросился на второго. Эфирный щит принимает удар, отталкивает, удар биты вдогонку. Следующий. Парочка жуков меня перепрыгнула, я хотел развернуться, но вся четверка армейцев уже была наготове. В ход пошли мечи, тоже артефактные, кстати, так что одного жука они кое-как закромсали. Со вторым вышли трудности, но помогла белая, которая запрыгнула со спины на твари и начала клыками выдирать крылья. Пока кузнечик пытался ее скинуть, остался без лап, а потом парни дружно нашинковали катающегося по земле монстра. У меня кончился заряд в искре, а эфирные проекции без огненной заточки менее эффективны. Одного жука я кое-как подрезал, а дальше пришлось пачкать биту. Предпоследнему воткнул копье в брюхо. Он был бескрылым, так что оружие здорово тормозило его, цепляясь за землю. Этого добили солдаты. С последним справился усач. Монстр все еще ковылял в нашу сторону, так что мужик просто сделал 5 прицельных выстрелов, пока тварь не затихла. Все-таки медленная цель совсем не угроза. Оглядел четверку и даже немного расстроился. Машина в хлам, у троих доспехи помяты и пробиты, водитель серьезно ранен, ему серпом бок вспорола, начальник и еще один парень тоже в крови, но вроде ничего серьезного. Как он? Я подошел поближе. Жить будет. Сейчас звено подъедет, там должен быть медик или целитель. Усач ответил спокойно, без былой агрессии. Парни быстро вскрыли помятый багажник и, достав оттуда аптечку, принялись обрабатывать рану. Я глянул через плечо. В целом не смертельно, если оказать помощь. Интересно, насколько серьезная это была схватка по меркам империи, и как сильно отличается боевое звено от этого отряда. Ты сядь пока там и не дергайся. Сема, дай ему умывайку. Подошел пулеметчик с пластиковой двухлитровкой в руках и пульверизатором сверху. Пшикнул мне на руки какой-то ядреной гадости, от которой глаза заслезились. Не вдыхая и зажмурься, спокойно произнес пулеметчик. Надо всего обработать. Что это за дичь? Прокашлялся я. Ты вообще откуда свалился такой, что даже про умывайку не знаешь? Чего тогда поперся к жукам? Усатый был недоволен и смотрел прямо на меня. Слизь, пояснил вместо начальника пулеметчик. Жуки ее чуют, оставляют по одному в засаде, а если его грохнуть, то на запах слетается такая вот стая. За ней может прилететь стая побольше. А это гадость. Он потряс бутылкой, перебивает запах. Из-за тебя, продолжал главный, мы все чуть не погибли только что. Ты чем вообще, капитан? Настойчиво прервал его раненый. Что? Так-то он нас и спас, меня лично. Усач мельком окинула взглядом мои руки, но, вздохнув, возмущаться не стал. Не лез бы куда не надо, и спасать бы не пришлось. Так это, 10 кузнечиков. И в деревне, скорее всего, таракан. Больше на скоробея похож, вставил я. Скоробей, тяжело кивнул оптимистичный раненый. Это 2 отгула и премия. Да, протянул пулеметчик. И тот косяк со спиртом нам простят. Так-то, ну-ну, пробурчал усатый, оглядывая поле боя, но уже не так уверенно. Я примерно начал понимать расклад, но продолжал молча наблюдать. Все-таки чувство долга у капитана взяло верх, и он повернулся ко мне. Что здесь делал? Спросил он резко. Отвечай правду и быстро, это твой последний шанс. Я хочу поучаствовать в войне против жуков, ответил я серьезно, но не собирался ввязываться в не пойми что. Потому решил сам разведать, что здесь творится. Нашел жука, понял, что эта засада на вас, убил. Прослись не знал, наркоту не прятал, кристаллами тут не торговал, панцири сдирать для перепродажи не собирался, и в мыслях не было, искренне ответил я. А вот теперь есть, спасибо за идею и информацию. Хитин у твари крепкий, однозначно ценная добыча. А раз тут запретная зона, то наверняка всякие криминальные элементы захотят ее использовать в качестве территории для совершения сделок без лишних глаз. Видимо, с солдатами им договориться проще, чем со стражей. Щелкнул замок, и с моих рук спали наручники. Да, я все это время сражался в них, хотя мог в любой момент разорвать. Но так имперцам будет спокойней, как мне показалось. Мы тебя не нашли и никогда не видели, произнес усатый, а ты? А я понятия не имею, кто тут всех жуков поубивал. Вообще меня тут не было. Хорошо, что мы друг друга поняли. Не прощаясь, мы с Белой пошли обратно. Волчица при этом постоянно рычала и чихала, вот уж кому точно умывайка не понравилась. Я оглянулся на ребят. Один носился по песку и обрабатывал тела жуков, другой помогал раненому, а капитан задумчиво смотрел мне вслед. Если честно, на секунду мне показалось, что они отпустили меня не потому, что хотели присвоить себе все лавры за уничтожение жуков, а как будто это была надуманная причина, повод, чтобы меня отпустить. В любой другой ситуации человек военного ремесла попытался бы выяснить про светящуюся биту, взявшиеся из ниоткуда копья или хотя бы почему у жуков просто так лапы отлетают. Полагаю, что они понимали, что выбора-то у них особо и нету, и что нам с ним делать, спросил Семен у капитана, когда странный незнакомец ушел, а ничего не делать, забудь, а если это проверяющие от штаба, тогда нас депримируют, разжалуют, в худшем случае переведут в патрульные, переживем, так, может, тогда доложить о нем, Сема. Капитан посмотрел на него как на идиота, он физовик минимум ранга воина, одаренный усилитель минимум ранга мастера, что за невидимые техники он использовал, я вообще без понятия, а еще у него пространственный артефакт, в который можно целое копье засунуть, а ты знаешь, сколько стоят пространственные артефакты, и не узнаешь, потому что их никто тебе не продаст, и что он здесь делал, если честно, когда он сказал про участие в войне, я ему поверил. Так он и не соврал. Слух ходит, что империя набирает войска среди Ариста. Помощь в обмен на территории, кивнул он в сторону песчаных земель. А мы когда в машине вверх ногами болтались, я у этого типа колечко видел, выпало из-за ворота. На шее носит, инкогнито он здесь. И что за род, без понятия, не рассмотрел. Но проблемы я чувствую за километр, а от него этими проблемами смердело знатно. Он скоробея завалил в одиночку. Так что я лучше в патруле год похожу, не надломлюсь. Что, не хотите? Тогда помалкивайте. Ясно, жуков завалили мы. Так, а теперь слушайте легенду. В лагерь я возвращался в раздумьях. Я прошелся по самому краю проклятых земель, а успел нарваться на засаду, которая оказалась ловушкой с двойным дном, потратил прилично энергии на борьбу и вернулся уставшим. Но на карте эта территория отмечена просто как серая зона, которую никто не контролирует. По сути, даже еще и не проклятая земля, а нужное мне поместье находится гораздо, гораздо глубже. Если так посмотреть, то оно расположено практически у самой границы империи. Нет, так дело не пойдет. Мне нужно серьезное усиление. Нужно что-то бронебойное, чтоб толстый хитин не был помехой. Понятное дело, что речь о духовном огнестреле, но у меня для него нет ни подходящей основы, ненужного кристалла, а что есть в наличии. Я прикинул варианты и быстро пришел к решению, пересчитал свои сбережения и понял, что с покупкой пятикомнатного шатра я погорячился. Ладно, выбора нет. По старым тесным улочкам, где было мало туристов, но имелись адекватные цены на все, я бродил около часа, в итоге пришел к нужному месту. Здравствуйте, я бы хотел заказать простенькое изделие из магической стали. Артефакт, уточнил крепкий мужчина в кожаном фартуке и с повязкой на голове. Это была кузница, не самое популярное место в мире, но пока есть магический металл, будут и те, кто его обрабатывает. Нет, не артефакт, просто изделие высокой прочности и проводимости. Я показал на телефоне фотографию Моргенштерна, боевого цепа с металлическим шаром на конце, снабженного шипами. Мне нужен просто такой шар, но полый внутри. Магический металл с высокой теплопроводимостью. Шипы можно не такие острые, да и покороче. 500 рублей, коротко произнес кузнец, как молотом ударил. Деньги вечером, шарик утром. А чего так? Дорого-то? Я же не плазму покупаю, а шарик металла. Шарик закаленного металла по ГОСТу 713, 50 рублей. Шарик магического металла, 500. Шарик магического металла с артефактным зачарованием, 1500 и выше. Можете прогуляться по городу, цены везде примерно одинаковые. Бартер на пятикомнатный шатер интересует? Нет. Драгоценности, рубины, золото? Нет. Живая рука, невидимый медведь, что? Нет. Ладно, вот 500 рублей, жду утром. А доставка есть? Нет. Билеты в цирк не интересуют? Интересуют. Недолгая тишина. Что, правда? Нет. Ладно, ничего, прогуляюсь. Вечером я все же сожрал кристалл второй ступени, добавив дополнительный слот в репликацию. Так что, когда я утром забрал Моргенштерн, ну и название, когда я утром забрал звезду, все уже было готово. Внимательно осмотрел шарик металла размером примерно с мой кулак, оценив работу кузнеца на отлично с плюсом, сосредоточился. Мгновение, и звезда распалась пылью. Но форма и материал прочно засели в моем сознании. Испытать оружие я решил в цирке, взяв для этого лист металла попрочнее. Сначала создал просто эфирную сферу и ударил по ней битой. Лист вырвало из земли вместе со столбом, на котором тот был закреплен. Подойдя ближе, я увидел, что металл в месте удара просто смяло. Так, неплохо. Это с учетом того, что я не нагревал сферу и не заряжал биту для удара. Теперь в тех же условиях попробуем использовать реплику. Шипастая звезда появилась перед лицом, медленно вращаясь вокруг своей оси. Для начала просто легкое движение пальцев, и шар унесся в нужном направлении. Звезда врезалась в металл, прочно застряв в нем шипами, но столб лишь покачнулся. Так, попробуем сбитый, а потом заряженный удар по раскаленной звезде, чтобы понять предел. В воздухе завис шипастый шарик, я примерился и ударил. В руки отдало вибрацией, кажется, что-то хрустнуло в плече, но это не точно, так как из-за грохота ничего было не разобрать. Я медленно пошел вперед, чтобы разглядеть результат удара. Прошел мимо валяющегося на земле листа железа, пробитого насквозь, подошел к дыре в заборе, спокойно просунул в нее голову и посмотрел на припаркованный неподалеку автобус. Директор цирка как раз закончил совать руку в новенькую дыру в автобусной стенке, повернулся и посмотрел на меня. «Я все оплачу», — крикнул ему. «Так, пожалуй, с заряженным ударом поэкспериментируем в другой раз и в другом месте». Глава 14. «Сначала выполню заказ, а уж потом буду разбираться, как у меня это получилось». Воздух одновременно обжигал легкие и морозил кожу. Я надел маску с фильтрами, и дышать стало легче. На крайний случай есть пара баллонов со сжатым воздухом, должно помочь там, где фильтры не справятся. В остальном же пейзаж был странным, но обычным. Ну как обычным? Папоротники по правую руку, сосны по левую, под ногами снег сменяется песком, но все это по отдельности смотрится вполне нормально. Вместе да, диковато. Но чего еще можно было ожидать от черной зоны? Это вам не проклятые земли, где всего лишь рой поселился. И это я даже не вошел в сам прорыв бездны, тут еще около километра до границы. Сюда меня подвезли, пришлось просить помощи, потому что один я могу этот путь не осилить. Но я знал, на что подписывался. Кристаллом пятого ранга никто не будет оплачивать простой заказ на доставку пиццы. Так что придется очень постараться, чтобы пройти через все скопившиеся наслоения бездны, вытащить сына Виконта Авдеева, а затем еще и вернуться обратно. Туда-то доберусь, но кто его знает, в каком состоянии я выйду обратно, если вообще выйду. А до ближайшего поселения почти 15 километров. Все, дальше я сам, похлопал белую по боку. Поверь, так безопаснее. Не уверен, что даже я здесь справлюсь. Волчица поскулила, но возражать не пыталась. Воля Альфы, закон. Я же еще раз прогнал в голове карту местности, которую она мне успела показать. Как и думал, все вокруг кишмя кишит магическими тварями и обращенными созданиями. Последние вообще не стесняются сбиваться в группы и выходить на охоту за пределы бездны. Пока что, благодаря белой, мне удавалось избегать стычек. А некоторые эти стычки вполне однозначно закончились бы не в мою пользу. Так что, как говорит Саня, проходить будем по стелсу. Воздух был вязким и постоянно менялся. Становился то горячим, то холодным, то сухим, то с накидки ручьи стекать начинали. Про траву в воздухе вообще молчу. Растительность тоже менялась на каждом шагу. Естественные для этих широт деревья и кустарники сменялись то густыми джунглями, то сотнями метров пустошей, а иногда встречались просто резкие обрывы, трещины в земле, шириной в несколько метров, одна так вообще не видно. Не сомневаюсь, что ни одной реальной карты местности нет, так как законы физики здесь вышли покурить. Скорее всего, пейзаж вокруг будет меняться, даже если я останусь на месте. Не сразу, но день-другой, и перемены станут заметны. Те же папоротники совсем недавно казались обычными, а теперь у них все листья переливаются лиловым. С пространством тоже творилось странное, но это менее заметно. Просто иногда сбоил мой дальномер. Курьеры прекрасно ориентируются как во времени, так и в пространстве. А тут в голове пройденное расстояние и затраченное время совсем не бьются. Вскоре местность постепенно начала темнеть и терять краски. Еще через полчаса стало совсем уныло. Деревья сплетались голыми ветвями над головой, а сквозь ветви проглядывало посеревшее небо. Землю усеивала сухая листва, почему-то крупные хлопья пепла и множество веток, которые предательски хрустели при каждом шаге. Я был под временным усилением от кристалла, но этого могло не хватить, потому приходилось концентрироваться на ощущениях. Единственная надежда, почувствовать чей-то взгляд на себе как можно раньше. Первые сутки прошли на удивление спокойно. Всего пара стычек с представителями местной фауны. Один раз я услышал грохот вдалеке и поспешил сделать крюк в другую сторону. Первое впечатление. Черная зона обширна, но созданиями бездны заселена не густо. По крайней мере на окраинах. Переночевал в паучьей норе на гамаке из паутины. Благо размеры норы позволяли вытянуться во весь рост. Паука, а вернее плетущего бездны, пришлось прибить. Не люблю таких созданий, но даже от них есть польза. Обычно тварь бездны бездумно атакует все живое, что замечает. А если монстр устраивает засады, значит у монстра есть зачатки интеллекта. Вот это уже очень опасно. В норе я особой угрозы не почуял. Если кто сунется, заденет паучьи растяжки, на которые я навесил колокольчики. Утром наскоро перекусил, тщательно упаковал пожитки, чтобы ничего не гремело, и пошел дальше. Трудности начались примерно на третий день пути. Я просто шел по каменному лесу, вроде бы обычному, только вместо деревьев окаменевшие стволы, и внезапно услышал грохот впереди. Пара секунд, и я уже мог разглядеть несущуюся прямо на меня тушу, размером со слона и со скоростью поезда. Я не знаю, каким амберовским чудом сумел уйти из-под копыт этой твари, а там такие копыта, что один топ, один плоский курьер. Мои атаки вообще оказались бессмысленны. Это вам не жучок с тонкими лапками, такие колонны эфирными лезвиями не подрежешь. Честно, пришлось отступать. Ну, это был оптимальный вариант, всех созданий бездны я тут не перебью, силы восстановить негде, а идти еще далеко. Решил убегать зигзагами, пока не найду удобное место, чтобы скрыться. Но, к моему удивлению, монстр быстро потерял ко мне интерес и просто ушел. «Это что сейчас было?» – спросил я в пустоту. «Ладно, плюс одна странность в копилочку. Я решил обойти топтуна, хоть это и крюк, но вскоре снова пришлось отступать. Когда пробирался по полю, где пшеница вымахала высотой под 2 метра, на меня набросилась черная летающая виверна, раньше сидевшая на остром каменном пике. Стоило мне отбежать, как она просто вернулась обратно. Такое ощущение, что я подошел к невидимой границе, которую контролируют твари иного уровня силы. Может, это как раз то самое наслоение. Я просто уткнулся в границу более мощного прорыва бездны. Ориентация в пространстве нещадно сбоила, но общее направление я продолжал улавливать даже внутри бездны. И получалось, что мне проще покинуть черную зону и зайти с другой стороны, чем пытаться как-то обойти это место. Так будет, разумеется, дольше, но безопасней. Я все же решил потратить еще сутки, чтобы отыскать тропу. Это кратчайший путь от базы братства Нового мира до Большой Земли. Все другие варианты предполагают либо переход через горы, либо форсирование широких рек. Скорее всего, тропа должна быть где-то здесь. Полдня я потратил на обход, но нарвался на жесткую аномалию, где воздух буквально начал разъедать мою одежду. Плащ за считанные минуты превратился в лохмотья, а ботинком пришла хана. Благо в рюкзаке была запаска, а вот сам рюкзак выдержал. Он сделан из прочной шкуры магических животных, не такой прочной, как медвежья, но все же, припасы закончились примерно на треть, что уже нехорошо. Мне же предстоит еще и обратная дорога, возможно с пассажиром. Надеюсь, на базе у тырков удастся разжиться едой и чистой водой.